Владимир Поселягин. Цикл «Гаврош». Книга третья. Прорицатель. Пока группка мужиков в деловых костюмах, кашля и со стонами пыталась подняться с пыльной поверхности площадки парковки у стоянки для арестованной техники, принадлежавшей местному департаменту полиции, я быстрым стелющимся шагом рванул к почти открывшейся аппарели моего судна, при этом лишь кивнув сторожу, который с большим интересом за всем наблюдал. Особенно, как я отводил душу на наглых адвокатах. Причем тот мне одобрительно кивнул, подмигнув, когда я пронесся мимо него, скользнув в щель не полностью закрытых ворот на территорию стоянки. Дальше я действовал стремительно. Неизвестный пилот, что угонял мое судно, а без моего разрешения это именно угон, посадил транспортник не так далеко от входа. Видимо, чтобы им до выхода недалеко было идти. Так что, когда аппарель только коснулась поверхности пенобетона, я, оказавшись рядом, взвился в прыжке и с разворота ударил подошвой ботинка одного из команды. Судя по стремительным движениям, а даже по движениям можно опознать опытного бойца, он им и был. Остальные схватились за лучеметы, доставая их из кобуры, но я уже был рядом и, сломив слабое сопротивление, просто вырубил их. Потом и третьему, который пытался вернуть дыхание от моего удара в грудь, по затылку прилетело. Отправил его в нирвану. Дальше, помахав рукой сторожу, что смотрел в мою сторону с открытым ртом, я активировал закрытие аппарели, повернув нужный рычаг, и, ухватив двоих за шкирку, оттащил в сторону. Там достал световые наручники, трофей с крикунов, и пристегнул их к трубе. Одних наручников хватило, трубу как скобу использовал. Потом и третьего подтащил. Правда, на него уже наручников не было, пришлось от веревки два куска отрезать из своего рюкзака. Нормально связал. Только после этого я рванул осматривать судно. Уже через минуту я понял, что этим троим не жить. Урою. Судно было тщательно, можно сказать, профессионально вычищено. Все, что является второстепенным направлением и не влияет на полет напрямую, было снято или демонтировано. Медкапсула, которой я так радовался, попросту не было. Черт, да в медбоксе даже обшивку сняли. Так что вычистили мое судно с носа до кормы. Тут понять грабителей тоже можно. Предъявить я им ничего не смогу. Судно они у меня, как полагается, не принимали. Сделают большие глаза и, изумленно переходя на возмущение, спросят. «Какое оборудование? Какие контейнеры?» «Ах, ты нас за воров считаешь? В суде за клевету будешь отвечать!» А с учетом того, что те работают на наместника, пусть и другой планеты, шансов добиться правды законными путями у меня было мало. Да не было их. Я это сразу понял, еще когда увидел, что в трюме контейнеров нет, включая мою малую платформу. Даже техмастерскую, которую я до конца оборудовать не успел, вымели. На судне просто ничего не было. Эти сволочи даже воду из системы жизнеобеспечения слили. Про продукты я уж и не говорю. Ничего не было. Поэтому что делать дальше, я еще во время осмотра успел продумать и принять окончательное решение. Как вы со мной, так и я с вами. Перед тем, как спуститься, я проверил комп судна. Меня интересовало, как же заставили полицейские мой комп работать на людей наместника. Я же его заблокировал. И даже больше поставил довольно неплохой пароль на вход. Уже через 20 минут я все знал и только матерился, откинувшись на спинку пилотского кресла. В общем, у полицейских были первичные заводские коды. Зная, с какой верфи выпущено мое судно, те подобрали заводские управляющие коды и с помощью них взяли управление судном на себя и передали его наместнику. Вот такая схема. Откровенно говоря, это был мой промах. За время полета к Йенге я восстанавливал судно, пульты собирал, убирался, и мне было просто не до компа. Установил свой пароль на вход и думал, что на первое время этого хватит. А потом арест судна, и мне было никак не попасть внутрь. Этим полицейские чины и те, что из администрации, и воспользовались. А когда я запустил тестирование всех систем, то понял, что судно еще и вооружения лишилось. Все же транспортник бывший военный и две лазерные турели имел. Раньше. Сняли, твари. Ничего. Сделаем алаверды. Как они со мной, так и я с ними. Ведь как, судно наместника все еще тут. Просто команда оставила его в космопорту, чуть дальше от штрафной стоянки полиции. И команда, перебравшись на мое судно, продолжила полет к Фаону. Скорее всего, те планировали, вернув взятое в аренду судно, отремонтировать свое и вылететь на Фаон. Только вот теперь это вряд ли получится. У меня 7,5 часов, чтобы перелететь со штрафстоянки к их судну и вычистить его также с носа до кормы. Все сниму, что успею. Закажу через местную сеть заправку, баки тоже сухие, воду, пайки, да все, чтобы восстановить транспортник. Причем платить я собирался за счет той тройки внизу. Больше всего меня бесило, что сейф, где я держал свои средства, также исчез из моей капитанской каюты. Его вырезали с частью переборки. Пусть чипы и запаролены, но опытному хакеру взломать их ничего не стоит. Да даже если и не взломает, то все равно на борту их нет. Значит, та тройка должна возместить мне все. И пофигу, что большая часть имущества, включая яхту наместника, им не принадлежит. Время зря тратить я не стал. Пока шло тестирование всех систем, я бегом спустился и стал допрашивать пилота. Кстати, а прилетела ногой в грудь от меня навигатору. Это он был лучшим бойцом из всех. Тот уже пришел в себя, так что не пришлось приводить его в сознание. Кстати, все камеры на судне также были демонтированы. За трюмом ком теперь следить не смог. Три пальца, которые я просто сломал, быстро дали тому понять, что я очень серьезно отношусь к допросу. И то, что тот пытался меня запугать связями и тем, что они люди наместника Фаона, только больше меня злит. Так что тот только на третьем пальце начал понимать, как все серьезно. Ну и дал номер стоянки их яхты, а также коды доступа к управляющему компу яхты. Кстати, если я раньше предполагал, что те очистили мое судно, будучи уверены, что я просто не вернусь от крикунов, и мой рейд – это чистое самоубийство, то был вынужден разочароваться. В этом случае эта тройка могла рассчитывать хоть на какой-то шанс моего снисхождения. Ничуть. Они вообще не знали, кто хозяин транспортника и что он улетел на Славию. Ограбили, будучи просто уверенными, что наместник их прикроет. А все, что они сняли, уже продали на Фаоне, пополнив этим свои банковские счета. Мне до них было не добраться, это я первым делом выяснил. А на банковских чипах, что я нашел в чехлах на поясах всех троих, денег было мизер. Для меня мизер. А общая сумма, если еще посчитать наличность, где-то около 30 тысяч. По минимуму должно хватить. Я уже обдумывал осторожные планы на ближайшее будущее. Бегом вернувшись в рубку, я осмотрелся с помощью датчиков на обшивке. Их ворюги снимать не стали, а как летать и совершать посадки. И убедившись, что сторож не стал поднимать тревоги, видимо, решив, что происходящее не его дело, связался с наземным диспетчером и запросил место для стоянки в космопорту рядом с яхтой наместника. Кстати, так как я заплатил за неделю вперед, до того, как мое судно арестовали, то я мог забрать оплату за 6,5 суток обратно. Все ж те были мной не использованы. Однако главное, что свободная парковка рядом с яхтой имелась, и я поставил транспортник на опоры рядом с ней, буквально в 50 метрах. Также бегом спустившись, я быстро развязал по очереди всю тройку и снял с них все ценное. Пояса и небольшую сумочку с капитана я и раньше снял, включая личное оружие. Но меня интересовали их новенькие и навороченные комбинезоны. Если уж трофеять все, что есть у этих троих парней, они все равно в накладе не останутся с теми счетами в банке, то трофеить по полной. Сомневаюсь, что те нажалуются. Да просто не успеют. Крикуны будут тут раньше. Более того, раздев всех трех, я попросил на камеру своего планшета по очереди сообщить, что все, что у них есть, они передают мне добровольно и перечисляют то, что у них есть. Пофигу, что яхты они не владеют и являются наемной командой. Если что, отвечать все равно им. Они, так сказать, материально ответственные. По поводу своих вещей те перечислили быстро, а насчет яхты сообщили, что все, что есть на борту, я могу получить в качестве компенсации, признав под камеру, что обворовали меня и готовы все компенсировать за счет имущества на борту их судна. Вот такие дела. Дальше я не стал задерживаться. Отнес вещи наверх, складировав в одной из жилых кают, и побежал вниз. Нужно начать осмотр яхты и как можно быстрее снимать с нее все, что у той есть. Кстати, жилая каюта на борту осталась одна, пассажирская. Оснащение остальных было демонтировано. Эти трое ухарей, когда возвращались с ФАО на Кьянге, жили в одной из кают. В двухместной ютились. Меня просто поражало, как они очистили мое судно, как по-хозяйски и методично это сделали. Ну да ладно, крикуны им судья. Специально тварям ноги переломаю, чтобы те обязательно дождались крикунов. Сам брать грех на душу не буду. Да и крикуны куда как изобретательны. Я вполне был уверен, что те отомстят за все, что эта тройка сделала с моим судном. Покинув борт судна, воспользовавшись аппарелью, снаружи активировал закрытие, использовав капитанскую карту доступа. Тут на броне был защитный кожух внешнего пульта управления аппарелью. Эта карта у меня осталась после того, как полицейские забрали меня с борта, а потом судно было перемещено на стоянку департамента полиции. После этого я прошел к борту яхты и точно такой же картой, позаимствованной у капитана яхты, он же и был пилотом, ввел длинный кодовый ряд, полученный от капитана. Комп яхты запросил его. Так как тот меня не знал и членом команды я не являлся, пришлось и вводить этот код. Иначе допуска на борт у меня бы не было. Команда обходится без этого, такими же картами. К счастью, код был верный, и трап шлюзовой начал опускаться. Я же, потирая руки в предвкушении, поднялся на борт. Тут не через трюм вход был, боковая аппарель. Яхта с горизонтальной стоянкой, как и мой транспортник. Это удобнее, чем вертикальные стоянки, на мой взгляд. Быстро поднявшись в рубку, я сел в кресло капитана. Код мне дали капитанский. Не владельца, но доступ с помощью него в рубку я теперь имел. Дальше запустил тестирование всех систем. Что именно было повреждено на борту яхты, мне и так было известно. Капитан сообщил. Ремонт действительно должен был занять неделю. Был серьезно поврежден варп-двигатель. Но наместник торопился, вот и возникла такая ситуация с моим транспортником. Однако интересовало меня не состояние варп-двигателя, а что имеется на борту из интересного. Пока шло тестирование, оно займет около получаса, я скинул на свой планшет схему судна и, оставив рубку, стал обходить все помещения, включая крохотный трюм. Отлично. Похоже, я тут серьезно прибарахлюсь. И более того, останусь в прибыли, что меня вполне удовлетворило. Более того, на борту было аж 4 дроида. 2 ремонтных, 1 боевой, противоабордажный, и 1 дроид-уборщик. Очень редкая и дорогая судовая модель. Комп яхты уже скинул мне коды доступа к ним, так что, быстро взяв под управление, сначала отогнал 2 дроида на борт своего транспорта, это противоабордажника и уборщика. В дальнейшем они мне будут не нужны. В трюме я их отключил, даже отсоединил шины питания к управляющим компам. Коды, что мне скинул судовой комп яхты, не были первичными, а только для управления, так что я их потом ломать буду, благо ничего сложного в этом не видел. Единственное, на это потребуется время, которого у меня не было. Сейчас же я опасался команды яхты. Мало ли, у них были коды к обоим дроидам, которые были сильнее тех, что мне дал комп яхты. Вслух переподчинят себе того же боевика и амба. С ним мне не справиться. На борту яхты была шикарная медсекция. Стоимость оснащения примерно за 1,5 миллиона империалов. Ясное дело, я такое оборудование не упущу. Поэтому сразу дал задание обоим ремонтникам демонтировать все. Все это все. Даже декоративные обшивочные панели медбокса с обеими медкапсулами и разным оборудованием, а также внутренние коммуникации. Жаль, на борту яхты не было малой грузовой платформы. Вывоз добра бы ускорился на порядок. Поэтому, убедившись, что работы идут, оба дроида демонтируют медбокс, я запер яхту и свой транспортник и пешком направился к административному корпусу космопорта, где я арендовал малую грузовую платформу. Вот теперь дело ускорилось. А еще больше оно ускорилось, когда я к демонтажу привлек комп яхты. Кстати, называлась она «Созвездие Араона». Слышал я краем уха про это созвездие еще на Славии. Оно считалось чуть ли не землей обетованной, и все стремились туда попасть. Еще бы, в одной системе две планеты класса А. Близкое понятие – рай земной. По поводу привлечения компа яхты я нисколько не шутил. Дело махом ускорилось. Правда, отдавать приказ на демонтаж, используя коды капитана, я не мог, это не в его правах. Но зато среди тройки пленных был корабельный техник, Вот у него я и выбил уже его служебные коды. Ввел в рубке в комп, и тот стал помогать. Я лишь вслух перечислил, с чего начать и к чему стремиться, так что оба ремонтных дроида активно шуршали, управляемые компом. Я-то ими управлял в ручном режиме, что заметно снижало их возможности. А тут шуршали только так. Я едва успевал перевозить одну добычу в трюм транспорта, когда накапливалась еще куча полезного добра. Кстати, для загрузки-разгрузки ремонтных дроидов я не использовал. Да и сам особо не напрягался, так как вместе с платформой взял в аренду дрона-погрузчика. Вот он меня постоянно и сопровождал. Сначала загружал все на платформу, потом в трюме разгружал. Начали мы с медбокса, и когда закончили, перешли на вооружение яхты. Там было две лазерные турели, и, что важно, аж две малые плазменные пушки, что отлично подойдут на места установок лазерных турелей, ранее стоявших на моем транспорте. Дроиды ползали по обшивке, снимая часть датчиков и сами орудия прямо в башнях. Потом занялись каютами, демонтируя все, что было в них. Не забыл я про мастерскую корабельного техника на корме и разные склады на борту яхты. Выметал все и за 5 часов закончил со всем, что запланировал. Даже небольшой арсенал обнес. Да и сам арсенал, помещение, демонтировал, планируя установить его у себя. Фактически яхта стояла голой. На борту ничего не было. Каркас, по сути. При этом она могла летать. Реактор, двигатели, кроме варп-двигателя, работали, и рубка действовала. То есть яхта превратилась в подобие того, что эти ухари сделали с моим транспортником. Потом я загрузил всю тройку на платформу. Все, включая ремонтных дроидов, которых я уже отключил, находилось в трюме транспортника. Так что, оставив всю тройку в небольшом помещении гауптвахты на борту яхты, я отправился к диспетчерской вышке местного космопорта, где вернул платформу и дрона-погрузчика. Денег уже почти не оставалось, поэтому, поскитавшись, я нашел покупателя и продал свежий спок 2-го уровня. У капитана на поясе нашел. Редкий инженерный спок. Видимо, тот решил еще по этому направлению пойти. Спок чуть ли не с руками оторвали, выплатив за него аж 12 тысяч империалов. Говорю же, редкий спок. А то, что денег не было, тут я не оговорился. Все 30 тысяч, что я взял с этой тройки, частично в наличности, потратил на восстановление транспортника. Пока я демонтировал оснащение яхты, параллельно занимался покупками в сети. Сделал заявку на заправщика, и где-то через час к моему судну подбежало огромное искусственное насекомое, похожее на жука. Это и был заправщик. Он и залил баки под пробку. На это в основном деньги и ушли. Потом на доставку воды с заливкой ее во внутреннюю систему транспортника, покупку запасов воздуха в баллонах, продовольствия, в основном из солдатских и офицерских пайков, но главное комплектующих к транспортнику. Благо много нужного нашел в сети и приобрел. Мне все покупки доставили в малом контейнере. Потом достану и установлю. В основном там все для внутренних коммуникаций судна, то, что демонтировала эта тройка. То, что я снял с яхты, на транспортник не поставишь. Разные верфи, разные постройки, большая часть пойдет на продажу. Более того, я заказал 8 контейнеров, которые после доставки разместил в трюме, заняв едва его половину. Именно в них все трофеи и были складированы. А контейнеры хорошие. Держали атмосферу внутри, даже если их в открытый космос выкинешь. Мне именно такие и были нужны. Кстати, команда яхты насчитывала порядка 1,5 десятков человек. И то в основном это обслуживающий персонал. Все они также улетели с наместником на Фаон и там остались. Вернулись только капитан, техник и навигатор для ремонта и перегона яхты на Фаон. Вот такие дела. Странно только, что они не обратились в одну из местных мастерских, и им не отремонтировали яхту, пока те отсутствовали. Хотя да, кто-то же должен был контролировать ремонтников, а для этого никого не оставили. Так и получилось, что эти 12 тысяч с продажи спока были единственными моими денежными средствами на данный момент. Но я их почти сразу потратил. Для начала я направился к ближайшему медцентру, где мне загрузили спок 2-го уровня для обслуживания и ремонта крейсеров постройки Империи. Это основной спок пакета корабельного техника по крейсерам Империи. Все споки, что у меня были в сейфе на борту транспортника, исчезли вместе с остальным содержимым, а вот споки, полученные в качестве оплаты за доставку Палии, были при мне. так что из медцентра я вышел через 3 часа с раскалывающейся от боли головой. Но поспешил в космопорт. Лимит времени был исчерпан, и пора валить с этой планеты. Но для начала я потратил оставшиеся деньги с продажи инженерного спока. В общем, я за 10 тысяч купил старый, но вполне бодрый шаттл дальнего действия. То есть автономность у него была приличная. Прикупил зип к нему, расходники, залил полные баки топлива и, перегнав к своему судну, загнал в трюм. Только после этого вернул деньги за оставшиеся неполные 6 суток парковки. Пусть 60 империалов не такие и большие деньги, но это деньги. Так что, запросив у диспетчера разрешение на взлет, которое легко получил, как и коридор для подъема, стал подниматься на орбиту. Там, отойдя подальше, я разогнался и ушел на 3 часа в прыжок. А та тройка, что оставалась на борту яхты, сейчас находилась без сознания. В медцентре я прикупил 3 шприца со снотворным, команду наместника должно на сутки вырубить. И прежде чем улететь, посетил их и ввел снотворное. Да что это? Даже комп яхты отключил, чтобы те подольше не могли прийти в себя и сообщить о том, что я с ними сделал. Все же связь действовала, и я не хотел, чтобы меня объявили государственным преступником по всей империи. А дальше уже не объявят. Крикуны все подчистят тут. Кстати, стоит поговорить насчет этого момента. Встает вопрос, в своем ли я уме был, когда решил ничего не сообщать о скором вторжении этих нелюдей? А знаете, я вполне осознавал, что делаю. Понятно, что в первое время я был на эмоциях после того, как у меня отобрали крейсер. Да и с какой радости я их вообще жалеть должен? Что местных, что тех, что прибыли со Славии, сбежав от крикунов. Я их даже близко не считал людьми. То есть местный менталитет по духу мне был далек. Многие поступки местных вызывали у меня шок. То, что для меня является подлостью, для них вполне норма поведения. Так получите обратку за все, что в мою сторону сделали. Правда в том, что крикуны уничтожат все население Йенги, я сильно сомневался. Это на Славии 50 миллионов жителей ничего не могли сделать против примерно такого же количества крикунов. А на Йенге проживало 800 миллионов, и были свои наземные войска, пусть и территориальные. Так что кисло тут будет крикунам, хотя повеселятся они в волю. Я на это надеялся. Очень надеялся. Дело в том, что даже одно упоминание о крикунах местных вводит в ступор и животный ужас. Из-за этого при захвате Славии особого сопротивления и не было. Все старались или сбежать, или спрятаться. Крохи, кто вставал на защиту своего жилища. Думаю, тут будет так же. Так что ловите мою обратку. Мой ответ за те китки, что вы сделали в мою сторону. Жалею ли я жителей Йенги? Нет, никаких эмоций я не испытывал. Прекрасно представляю, что крикуны с ними сделают. Злорадство было. Легкое. Глупо это было отрицать. И все. Помнится, в прошлой жизни, еще на Украине, как-то, когда я был еще молодым, бабушка моя рассказывала, как ей привезли отличное средство от кротов, и как она его использовала, и как отлично дохли кроты на ее огороде. Она это рассказывала с таким удовольствием, что удивляла, как же надо было ее достать, чтобы довести до такого состояния. Так вот тогда я чувствовал примерно те же эмоции, что и сейчас. Удовлетворение и легкое злорадство. Потому как отлично представлял, какие кроты вредители и как портят урожай бабушки. Сейчас же жители Йенги и те немногие беглецы со Славии, даже несмотря на то, что я никого из них не знал лично, кроме небольшой горстки, представляли для меня именно таких вредителей, от которых можно избавиться с помощью такого отличного инструмента, как крикуны. Да и мести я хотел. Такой яростной, что просто башню срывало. А ведь говорил, что я не злопамятный. Врал, получается. Или не довели меня ранее до такого состояния, когда бы я мести возжелал, вот как сейчас. Все же надеюсь, что крикуны прилетят. У меня все дальнейшие планы строились на этом. Готовился я к их прилету. А боевая эскадра империи, что дислоцировалась на Йенге, еще когда меня отправили на Славию за Палией, как раз готовилась к отбытию. А пока я был на Славии, и мы с Палией добирались пешком до ближайшего города, и произошла битва эскадры с дозорами крикунов. Мы этого не видели, она не на орбите была. Да и была эта разведка боем. Пострелялись где-то на окраине системы и отошли, ожидая флот с Фаона. Так что, когда мы покинули Славию на крейсере со всеми теми уродами на борту, что и отобрали у меня трофей, мы ту эскадру так и не встретили. Раньше в прыжок ушли. При этом оборона Йенги оставалась достаточно сильной, да и сторожевики там имелись. Правда, крикуны с ней справятся. Сила силу ломит. Дальше уже будет штурм самой планеты. Именно на это я и надеялся. Не думайте, что я, сделав такую ответную подлянку жителям Йенги, спрячу голову в песок. Нет, у меня были совсем другие планы. Я собирался вернуться, так сказать, побывать в самом эпицентре. Нет, я не планировал злорадствовать, наблюдая, как крикуны веселятся, заодно занимаясь своими поисками. У меня были совсем другие планы. Маршрут я спланировал еще когда подготавливал транспортник к подъему на орбиту. В 3 часах лета с помощью варп-двигателя находилась система, где работали шахтеры, и находилась их станция. Она числилась на всех навигационных картах. Так что если кто примется высчитывать, куда я полетел, такое вполне возможно, то сразу поймет, что я собрался к ним. Только это был обманный ход. Просто я старался возможную погоню сбросить с хвоста. До самих шахтеров лететь те самые 3 часа, поэтому я решил не терять время. Это время подъема и разгона для прыжка я не мог свободно тратить, должен был находиться в рубке. Вот хорошо с судами и кораблями Содружества. Пилотировать можно из любой точки на борту судна, используя нейросети. Тут же было только ручное управление, и автопилота не имелось. Точнее, был, но использовать его для разгона перед прыжком я не мог. По маршруту идти это одно, а маневрировать или разгоняться это другое. Так и сидел все 6 часов в рубке, пока не ушел в прыжок. Только после этого я смог разогнуться, помассировав затекшую спину, и, поужинав пайком, направился быстрым шагом в трюм. Там активировал обоих ремонтных дроидов и разочаровался. Потеряв контакт с компом яхты, к которому те были приписаны, они отказывались мне подчиняться, несмотря на коды, полученные от капитана и техника. Для них они ничего не значили. Так что, поматерившись, я взял свой планшет и, активировав программу для взлома, поставил ее взламывать управляющий комп одного из ремонтников. Ранее у меня на планшете не было ничего подобного. Однако, имея свободное время, когда отдыхал после долгих переходов к тому городу на Славии, что занимали крикуны, я и занимался написанием разных программ, адаптируя их к оборудованию империи. Так что пара полностью готовых программ-взломщиков на планшете у меня была. Одна чисто по планшетам и разному оборудованию, другая по корабельным компам. У ремонтников, конечно, не корабельная, но, думаю, программа-взломщик справится. Среди трофеев также было с 10 планшетов, 4 сейфа, пара коммуникаторов и встроенные в столы компы. Например, один был из кабинета личных апартаментов наместника. Нужно будет обязательно его взломать, вместе с личным сейфом. Но не сейчас. Времени на это свободного не было. Пока программа-взломщик делала свою работу, я достал другой планшет, как раз из трофеев. Он ранее принадлежал судовому технику, и тот выдал пароль доступа к нему. Планшет был специализированный, технический. Используя его, я открыл контейнер с приобретенными запчастями для оснащения моего судна и занялся восстановлением. Пусть хотя бы на первоначальном этапе. Кстати говоря, что не все оборудование яхты подойдет к моему транспорту, я слегка лукавил. Судовые модули, конечно, не подойдут, а я много что снял, но они специализированы. Продам их. А вот обстановка, свернутые и демонтированные каюты вполне. Там все универсально. Так что каюты у меня станут куда лучше. Да что это, на борту яхты даже бассейн был. И я твердо себе пообещал, что разверну его на месте пары пассажирских кают в будущем. Он тут же среди трофеев в трюме находился. Опять контейнеров с замерзшей водой я прикупил перед самым отлетом. Та тройка частично разукомплектовала систему жизнеобеспечения в трюме. Ее блоки тоже чего-то стоили. Эти фаонцы все тянули. Так что я стал восстанавливать в самом трюме систему жизнеобеспечения, включая отопление. А то уже холодно было. Ну и устанавливал на свои места камеры наблюдения, чтобы комп держал тут все под контролем. Успел едва-едва, но успел до выхода из прыжка закончить полностью с трюмом. Судовой комп уже протестировал все подключенное оборудование, нашел пару косяков. Это именно мои косяки из-за торопливой работы, которые я убрал, как пришлось бежать в рубку. Программа-взломщик с компом ремонтного дроида еще не закончила работу, но процесс шел неплохо, я изредка отслеживал. Так что, оставив все как есть, трюм уже стал прогреваться, и, добравшись до рубки, дождался, когда судно выйдет на окраине системы. Я так рассчитал прыжок, чтобы выйти на окраине системы, так как не собирался к шахтерам. Главное, чтобы возможные преследователи думали, что мне тут что-то нужно. Развернув судно, я разогнался и снова ушел в прыжок на 2 часа, возвращаясь к Йенге, таким образом окончательно сбрасывая возможных преследователей с хвоста. Вполне возможно, что я излишне перестраховываюсь, но насколько я был в курсе, от подобных привычек еще никто не умирал, а пожить планировал как можно дольше. Выйти я хотел из прыжка за 3 системы от той, где находилась Йенга. Там спрячу судно и дальше на шаттле вернусь на планету, ожидая крикунов. Тут не только были планы угнать еще один крейсер, а мне очень нужен большой боевой корабль с обширными помещениями и трюмами, но также хотелось бы пообщаться с теми крикунами, что могут знать причины моего преследования. Хотелось бы подтвердить свои предположения относительно соотечественника из Содружества. Правда, как я буду допрашивать крикунов, не знаю. Возьму пяток, в плен вырубив. Потом, когда оснащение медбокса разверну, с помощью капсул попробую что-нибудь сделать. Только нужно, наконец, сначала выучить медицинские споки. Когда транспортник снова ушел в прыжок, я вернулся в трюм. Сейчас у меня было 2 часа. Я надеялся еще что-нибудь успеть сделать. А трюм хорошо прогрелся. Мне вон пока работал, пришлось в скафандр влезть. Тот самый, что подарила команда яхты, принадлежавшей отцу Палии. А сейчас свободно в комбезе хожу. В этот раз я занялся шаттлом. Нужно подготовить его к полету к Йенге. Кстати, все 3 трофейных комбинезона я отнес в единственную жилую каюту на борту. Там действовала душевая, а также небольшой аппарат вроде стиральной машины. Те же функции выполнял. Так что отправил комбинезоны в стирку. Носить их после прошлых хозяев без стирки я обрезговал. А сам вернулся в трюм, продолжая работы с шаттлом. Между прочим, у комбезов не было возможности подгона по фигуре. Да вообще, как я понял, в местной вселенной до этого еще не дошли. Так что если 2 комбеза мне более или менее подходили по размеру, то 3-й пока на склад. В будущем продам. Когда до выхода из прыжка оставалось минут 20, а я уже закончил с подготовкой шаттла, включая сортировку тех личных вещей, что решил взять с собой, как планшет, взламывающий управляющий комп ремонтного дроида, пискнул, сообщая, что закончил работу. Это меня сильно порадовало. Думал, не успею взломать, а дроид был очень нужен. Между прочим, у таких военных транспортов, как мой, по штату на борту было 2 схожих ремонтника, только других моделей. Те, что я взял трофеями, были гражданского типа. При этом комп сможет ими управлять. У него были нужные программы по оперированию подобными ремонтными мощностями. Я просто скину на судовой комп копию программ с ремонтника с его возможностями в работе, тот подстроится под них и сможет обоих задействовать. Пока одного. Второго еще взламывать было нужно. Не сейчас. Это на будущее. Просто не успею. Так вот, покинув салон шаттла, внутри которого и возился, крепя те вещи, что беру с собой, подбежал к ремонтнику. Сразу ввел коды, которые смогла добыть программа-взломщик, сменил их и приписал дроида к судовому компу. Все, как и планировал, не забыв тому скинуть возможности дроида. После этого я отдал приказ судовому компу на монтирование вооружения на местах. Раньше на борту было 2 лазерные турели, но их я оставлю как дополнительное оружие, потом подумаю, где поставить. А на штатные места обе башни малых плазменных пушек установлю. Уж больно удачное расположение у турелей было. Все носовые и кормовые сферы были под контролем. Так что дроид под управлением компа направился к одному из контейнеров. Там и было сложено вооружение, а также все коммуникации, что вели к башням. Прокинуть проводку и кабели, подключая к пульту оператора артиллерийских систем. Протестировать пушки. И все. Мое судно сразу станет зубастым. Дальше займусь восстановлением судна, когда уже вернусь из своего рейда. Надеюсь, что вернусь. Все же я тоже понимал, как это опасно, но рисковал сознательно. Закончив с дроидом и пронаблюдав, как началась работа, я побежал в рубку. До выхода из прыжка осталось 2 минуты. Едва успел. Только занял кресло пилота, как судно вышло из варп-прыжка. Быстро осмотревшись с помощью бортового сканера, система, к счастью, оказалась пустой, Я подлетел к одной из планет, та не имела атмосферы и вся была испещрена трещинами, из которых шел пар, и стал спускаться на поверхность. Если уж где можно хорошо спрятать свое судно, чтобы быть уверенным, что его не найдут, то эта планета была идеальным местом. Для стоянки я выбрал одну из ущелий с крепкими на вид стенами. Тут была удобная ровная поверхность. Сплошной камень. Поставив судно на опоры, я отключил часть систем, переведя их в ожидающий режим. И задержавшись на час, на шаттле поднялся на орбиту и полетел к Йенге. Лететь мне до нее примерно около суток. Нужно добраться до границ системы с соседней. Обычно там патрули сил самообороны Йенги присутствуют. Пересечь ее и выйти в третью систему, где и находилась Йенга. Так что по всем расчетам, тут как раз и были сутки на полет. А задержался я, давая задание компу. Тут хитрость в том, что комп это не искин. Если в выполнении приказа возникнет какая накладка, потребуется, например, мое вмешательство, то обычно компы прекращают работы, ожидая таких приказов. А меня-то не будет. Я не хотел, чтобы комп так завис, поэтому отдал ему такой приказ. Если возникнут какие проблемы, он временно оставляет одну работу в сторону. Это я по вооружению. И берется за следующую. Например, развернет медбокс за счет оборудования с яхты. Если уж там возникнет подобная проблема, то примется за следующую. И так дальше и дальше. А задач я наставил множество. Пусть все они будут недоделаны к моему возвращению, но главное начаты. А вернувшись, я закончу. Тем более у меня теплилась надежда, что, может, несколько приказов тот полностью выполнит, экономя мне время в будущем. Где что хранится, комп с транспортника знал, поэтому ему было чем заняться на все время планируемого мной отсутствия. То есть я собирался вернуться в течение 10, край 14 дней. Пока не знаю, как все повернется. В общем, шаттл разогнался до максимальной скорости, а топливо я не экономил, тем более баки полные, и летел на форсаже. Я больше скажу, летел на том самом автопилоте, которым без крайней нужды на своем транспорте не пользовался. А тут можно. Лечу по прямой, постоянное присутствие в рубке не требуется. Тем более, если что случится, комп-суденышко вызовет меня звуковым сигналом. Само суденышко имело вид сплющенной капли воды, да еще и цвет зеркальный. Внутри, кроме помещений с двигателем и реактором, имелся жилой отсек. Суденышко относилось к малым, несмотря на удивление приличную автономность. Да и имело всего два помещения. Это самая рубка и довольно крупная комната. Она же пассажирский отсек с двумя рядами кресел. 10 пассажиров мог перевозить такой шаттл. Ближе к корме был небольшой блок санузла, просто туалет без функции душа. Пайков я тоже набрал, но есть не стал. По моему внутреннему времени сейчас глубокая ночь. Я уже часов 5 как должен спать, но лег только сейчас. Разложил передний ряд сидений, превращая их в двуспальную кровать, и, используя рюкзак как подушку, спокойно уснул. Кстати, помимо рюкзака со своими вещами, все споки по крейсеру я оставил на борту транспорта. При мне были два лучемета и та самая рапира. Понравилась она мне очень. Тем более, тоскуя по своим шпагам, я тренировался с ней. А фехтовальщиком я был очень высокого класса по местным меркам. Шаттл встал на маршрут к Йенге, а я уже дрых на креслах, спокойно отсыпаясь. Гонка и спешка остались позади. Можно и отдохнуть.